Цзинцу то и дело прерывало восклицаниями речь Сюэина. Сердце ее переполнялось искренней радостью. Она узнала, что муж ее жив. Уже одно это само по себе было великим счастьем, но помимо того, он еще и благополучно излечился от воздействия яда. Теперь они действительно смогут долго быть вместе. Прошли полчаса в деловых обсуждениях. «Сюэин, я заметила, что ты стал так придирчив», — шутя проговорила Цзинцу. «Эти дела крайне важны для клана Ся, и тут излишняя моя осторожность не помешает», — отвечал Сюэин. Цзинцу в ответ улыбнулась. «Можешь не беспокоиться, я непременно сделаю в лучшем виде все то, о чем ты просил. Буду сообщать тебе по мере выполнения дел. Конечно, я верю тебе, жена моя. Ты – самая выдающаяся исключительная волшебница за последнюю 1000 лет». Сюэин восхвалял ее, но его слова звучали искренне. Цзинцу, может, и стала исключительной позже Сюэина и Юаня Цина, но она была молода. И даже будучи исключительными, волшебники очень зависели от опыта. И поскольку Цзинцу была волшебницей, темпов развития энергии Сюэин достиг поистине внушительных. «Столько времени прошло с нашей последней встречи, а ты, когда через этот браслет со мной связался, говоришь все какую-то чепуху да бесконечно про дела. Нет ли чего-то такого, что ты по-настоящему хотел бы мне сказать?» — спросила Цзинцу. Сюэин тут же стал ломать голову в поисках ответа, и наконец улыбнулся. «Поскольку от яда я излечился, ты только подожди немного, пока я с того места не уйду, и мы заведем ребенка. А, нет, нет, кучу детей». Цзинцу ярко раскраснелась. «Кучу, не волнуйся, у наших детей будет определенно самая впечатляющая родословная за всю историю клана Ся». Несмотря на то, что он шутил, Сюэ был уверен в том, что говорил. Он, достигший успехов в развитии тела незапамятных времен, несравнимо превосходил теперь остальные исконные родословные и родословные демонов. В тот же день Цзинцу отправилась во дворец дьявола, где встретила главу дворца Ченя. «Цзинцу, зачем ты пожаловала?» Глава дворца Чень был довольно-таки потрясен ее появлением. «Есть новости, Сюэин просил меня сообщить вам», — заговорила Цзинцу, «что война с богом чародеев и великим богом демонов может начаться через 15 лет». Главу дворца Чень это ошарашило. Сюэин вернулся, он не возвращался с утеса Багровой горы, но поручил другой форме жизни передать эти сведения, объяснила Цзинцу. «Он жив или мертв, я ни в том, ни в другом не уверена. Об одной вещи еще попросил Сюэ. Новость о том, что он стал почетным учеником, не должен знать никто, кроме самой Цзинцу». Внутри горы Сюэ получил еще некоторые сведения, например, что бог чародеев, повелитель материального мира. Цзинцу передавала все, что Сюэ ей сказал, и выражение лица главы дворца Чень разительно менялось от услышанного. Сюэин также добыл некоторые сокровища и прислал их. Среди них есть такие, которые помогают в развитии энергии. Глава дворца Чень, вам решать, как разделить их в пользование сильнейшим полубогам нашего клана Ся. Кто знает, может быть, мы узрим появление нового божества. Глава дворца Чень кивнул, получив сокровище хранилище. Сюэин поменял его на достаточно большое количество жидкости духа и плодов духа, а также и других ресурсов, все из которых предназначались для помощи в развитии энергии. Он надеялся, что из клана Ся возникнет еще одно или два божества. Небольшая часть этих ресурсов была оставлена для Цзинцу, а прочее предназначалось для отдачи главе дворца Ченю, чтобы он это распределил. Глава дворца Чень скоро решил, кто получит ресурсы. Прежде бывший тайно кочующим, клан Ся наконец стал перемещаться с определенной целью, получив больше сведений и поняв, что война может быть более жестокой, чем они ожидали. Кроме того, они знали и примерное время, когда она может разгореться, и никто из клана не осмеливался надеяться уже на желательное. Кланы исключительных переселяли своих людей, среди которых в основном были рядовые легенды и талантливые в других областях люди. И такой своеобразный исход – это всегда жестоко. Во всем клане Ся воцарился беспорядок, ибо все, кто получил те сведения, старались переселить свои семьи и кланы в преисподний мир. Глава 346. Блаженный уголок развития. Остров Багровой пыли. Внутри блаженного уголка развития располагалось помещение для развития энергии, отведенное почетным ученикам. Кроме них никому не разрешалось входить в эту пространственную нишу. Помещение было в 8 углах, с конической крышей. Над ней находились бесчисленные золотые печати божеств, 18 сердцевин синеватого нефрита, 9 жемчужин сущности дракона, светящихся зыбким золотом, а красный, как кровь, кровавый нефрит был расположен в самой середине помещения. Сердцевина синеватого нефрита была совсем особого рода сокровищем, какие могли добываться только в определенных областях глубоко залегающих почв ледяных планет в мире божеств. Жемчужины сущности дракона, что слегка светились золотом, можно было получить лишь у божественных драконов, которые представляли собой самую вершину царства божеств. Что же до драгоценнейшего предмета, кровавого нефрита, то этот камень лишь небольшими фрагментами можно было достать из глубин легендарной пропасти Кровавого моря в пропасти тьмы. И один такой небольшой кусочек стоил более 500 тысяч кристаллов божеств. Стоимость одного этого помещения для развития энергии превосходила 3 миллиона кристаллов божеств. Этого было достаточно, чтобы опустошить карманы обычных мировых божеств. Естественно, лишь Сюэин имел право пользоваться этим помещением. Действительно уютно. Когда он сидел, скрестив ноги в этой комнате развития, ему было уютнее, чем когда-либо прежде, а невидимая энергия в это время бесконечно переполняла его тело и проницала душу. Это чувство было очень похоже на возникающее от поедания плодов духов и драгоценных запасов. Кроме того, окружающая мировая энергия формировала едва заметную дымку, которую легко можно было впитывать с интенсивностью не меньшей, чем при поглощении камней истоков. И было совершенно ясно, что для почетного ученика камни истоков уже не роскошь. Неудивительно, что лидер фракции Ча Цин смог открыть свое внутреннее море божеств после занятий в этом блаженном уголке развития. Сюэин наглядывался вокруг и все хвалил место. Действительно потрясающе. Превосходит мое воображение. Ускорение времени, ускорит в 10 раз, сказал Сюэин. Вжи. Время немедленно начало разгоняться в комнате для развития энергии. Когда в ней пролетали 10 дней, снаружи проходил только день, во 100 раз. Сюэин старался как следует понять свое положение. Ему уже доводилось испытывать чувство стократного ускорения времени в каньоне виноградного листа второй лозы. Ускорение времени, в 1000 раз, сказал Сюэин, дальше разгоняя время в комнате для развития. Выражение лица Сюэиня слегка изменилось. Он чувствовал, как окружающее пространство исподволи скривляется и изменяются законы мира. Ускорение времени, в 10000 раз, выкликнул Сюэ максимальное из доступного почетным ученикам. Дзынь. Казалось, пространство во всем помещении заморозилось. Все законы каким-то образом были приведены в беспорядок. Могущественная сила времени постоянно, снова и снова нарушала равновесие, существовавшее в порядке законов мира. Это не удивляло. Сюэин покачал головой. Похоже, сказанное мне старейшиной Сивоем и прочими, правда. Эффект ускорения времени, не какой-нибудь невероятный легкий и короткий путь. Как только я ускорил время в 10000 раз, это нарушило изначальное равновесие в законах мира. Сивы и другие уже объясняли. Использовать ускорение времени, чтобы подстегнуть развитие энергии, смех, да и только. Любое могущественное существование в мире божеств с легкостью может увеличить скорость хода времени в 10000 или даже миллион крат, а уроженцы временного острова достигают в этом даже еще более ошеломляющих результатов. Если бы так легко можно было увеличить свою боевую мощь в условиях ускорения времени, временный остров запросто уделал бы низших, моментально. Если ты ведешь боевой корабль на высокой скорости, виды за его бортом помутятся. И по тому же принципу в пространстве с ускоренным временем первоначально незыблемые законы мира будут искажаться и замутняться. С древних времен и до ныне, не было такого, чтобы слышали хоть об одном человеке, чей разум совершил прорыв в условиях ускорения времени. И Сюэ наконец понял эти слова. И неудивительно было, что Чэнь Цзю до сих пор не удавалось пробиться сквозь свое бутылочное горлышко, несмотря на то, что он тогда, в мире второго виноградного листа, в течение столь долгого времени занимался развитием энергии. И так же было с мастером клана Мишан и остальными. Даже его собственные улучшения с тремя истинными предназначениями были ничтожны. Чего он взамен достиг? Это улучшение и укрепление своего тайного умения. В помещении для развития энергии, где время было ускорено в 10000 раз, Сюэин сейчас испытывал действительно сильные чувства. Равновесие законов мира было так искажено, что Сюэ их больше ясно не ощущал. Всякий раз, когда время настолько разгонялось, это можно было использовать для боя или для обычной жизни, а развитие энергии было абсолютно невозможно. Ускорять время в мире виноградного листа второй лозы имеет смысл только в сотни раз. Сюэ кивнул. на увеличении в сотни раз от нормальной скорости законы мира еще относительно ясно ощутимы, или, по крайней мере, меня это совсем не затронуло, когда я постигал и развивал свое тайное умение. Однако, всякий, кто захочет пробиться сквозь бутылочное горлышко или надеется по-настоящему ощутить законы глубинных тайн, должен делать это при обычном течении времени, созерцая законы в самом ясном их виде, думал Сюэ. Но и это много дало мне. Сюэ не сдержал ухмылки. Я мог развивать свое тайное умение, звездный метеор истребления, но разве могло хоть одно движение считаться техникой владения копьем? Я непременно должен продолжать свои изыскания и посмотреть, могу ли равняться с другими. Он разгонит время стократно и продолжит поиск других тайных умений, а обычное течение времени остается для размышления об истинных предназначениях. Уф! Он закрыл глаза и сразу же стал медитировать. Ему не следовало беспокоиться о том, что происходило в клане Сю после того, как он передал сведения. На данный момент ему нужно было заведомо всецело сконцентрироваться на увеличении своей боевой силы. Лучший сценарий развития событий предполагал, что Сюэ станет учеником внутреннего круга. Это совсем иное. Исцеление его от яда оказало на душу такое действие, будто ее освободили из оков. Развитие тела незапамятных времен питало душу, помимо того, что укрепляло тело. Да к тому же занятия в этом особом помещении принесли еще более чудесный результат. И благодаря этим трем обстоятельствам, воздействующим вкупе, продвижение Сюэ в развитии энергии шло невероятно гладко. Размышляя о глубинных тайнах, скрывающихся за его истинными предназначениями, он находил ответы на те вопросы, что мучили его неотвязно. Он совершал прорывы в познании и постигал иные вещи еще до того, как сам отдавал себе в этом отчет. До сих пор он тренировал только техники копья, и у него не получалось полностью сконцентрироваться на познании, но сейчас он стал способен к надлежащей концентрации, и лишь иногда извлекал свое черное копье для проверки различных теорий. Оружие, которое он сейчас использовал, было копье низшего класса ранга божеств, и корпус этого копья был полностью черным. Сюэ был ограничен в использовании оружия, поскольку лишь большинство полубогов могли высвобождать полную мощь оружия низших классов ранга божеств. Большинство, подразумевалось, что за исключением воинов из божеств, очищенных кровью, которые могли войти в резонанс с душой Сюэ, только используя одного из них, он мог надеяться высвободить мощь оружия высшего класса ранга божеств. Старейшина Аулань, к примеру, мог использовать меч бога чародеев, а Цзинцу могла входить в резонанс с восходящим снегом. И меч бога чародеев, и восходящий снег были оружием высшего класса ранга божеств. Сюэ Ину, однако, не посчастливилось найти оружие, с которым бы резонировала его душа, а посему был вынужден выбрать копье низшего класса ранга божеств, сделанное из превосходных материалов, называемое копьем черного ворона. Говорилось, что оно рафинировано из костей некоего живого организма по имени Черный Ворон, известного своей огромной силой. Сюэ Ин оставался в одиночестве на острове Багровой Пыли. Все остальные ученики, которые занимались ровитием энергии на утесе Багровой Горы, после смерти святого учителя ушли в низший мир. Но, строго говоря, на острове присутствовал кто-то еще, это был дух сокровищ, старейшина Багровая Гора. Путь размышлений. Сюэ Ин остановился. Он взглянул вверх, вперед, и увидел длинную дорогу с каменными ступенями, простирающуюся перед ним. Дорога пролегала непрерывно до вершины отдаленной горы. Если предстоит становиться учеником внутреннего круга, то мне нужно пройти первый отрезок пути размышления и шестой ярус пагоды парящего облака, думал Сюэ, делая первый шаг. И едва его правая стопа коснулась этой первой каменной ступени, он почувствовал, как все тело его оседает. Ощущение слабости охватило все его тело и окутало самую душу. Он чувствовал, что невероятно устал, и даже еще один единственный шаг, казалось, задача слишком трудоемкая. Интересно, сокровенное сердце Сюэ Ина обладало такой силой, что он мог весело и с задором болтать даже под воздействием яда, несущего злые чары. И это несложного разряда колдовство, наводящее усталость, он тоже мог легко преодолеть. Продолжать путь. Сюэ все двигался вперед, шаг за шагом, и чем дальше он шел, тем сильнее становилось чувство слабости и утомления. Оно распространялось не только на тело, но даже на душу. Нескончаемые волны усталости, вздымаясь, катились на него, и он чуял, что в любой момент может потерять сознание. Он не думал, что может испытывать такое чувство усталости даже после развития тела на запамятного времени. Он не знал, однако, что путь размышлений на самом деле был направлен в его душу и сокровенное сердце. Даже обладающий наибольшей тиранической мощью организм среди всех живых существ был бы совершенно бессилен здесь. Идти. Я должен продолжать идти. Еще рано. Сюэин из последних сил старался остаться в сознании. Он делал шаг за шагом. Но с каждым из этих шагов он все пуще шатался, и это чувство утомления начинало по-настоящему подавлять его. После каждого шага ему нужно было собрать всю свою волю лишь для того, чтобы не терять сознание и протянуть ногу вперед еще раз. Бум! Наконец беспрерывные волны усталости целиком поглотили сознание Сюэина. Даже его мощное сокровенное сердце не выдерживало больше этого давления. В обмороке он сразу же упал на каменные ступени, к простору и свежему воздуху под ними. Мгновение Сюэин крепко, с закрытыми глазами, спал. Вполне объяснимым образом усталость повергла его в глубочайший сон. С бумкающим звуком Сюэ свалился на землю с высоты 800 метров, придавив цветы и траву. Ух! Удар его наконец разбудил. Он медленно поморгал и посмотрел вверх, чтобы в итоге осознать, что происходит. «Я только что уснул», глава 347, «Два старейшины». Он действительно спал, за 4 года с тех пор, как он прибыл в утес Багровой горы для того, чтобы сражаться, рискуя своей жизнью, он ни разу не уснул. По правде говоря, на уровне, о котором он пребывал, сон, а также другие привычки и вещи, доставляющие удовольствие, в действительности никогда не были необходимыми. Несмотря на это, когда он попал сюда из пути размышлений всего лишь мгновение назад, он действительно глубоко погрузился в сон. Несмотря на то, что он продолжился всего несколько мгновений, после того, как он приземлился на пол и проснулся, ему было очень легко. «Могу ли я пройти лишь половину первого участка пути размышлений? Я сделаю еще несколько попыток». Сюэин снова сделал шаг, быстро дойдя до начала пути размышлений, оставляя после себя остаточные изображения. Он снова начал увеличивать масштаб каменные ступени. Один шаг за другим, он непрерывно шел вверх. Как и раньше, чувство усталости охватывало его душу, все сильнее и сильнее. Сюэин искал разновидность исключительного расположения, подобного тому, которое было у него, когда он уменьшил влияние боли от колдовского яда до минимума, чтобы сохранить свое спокойное состояние. Однако это чувство усталости, вызванное путем размышлений, было бесконечным, и оно лишь усиливалось и усиливалось благодаря безостановочному восхождению. Оно намного превосходило боль от колдовского яда. «Проснись, я должен очнуться от сна, это всего лишь иллюзия». Сюэин попытался выпустить душу из всех отвлекающих факторов. «Даже когда песчаная буря охватит небо, я буду сильным». Где-то вдалеке в воздухе бок о бок стояли 4 фигуры, глядя на далекого Сюэина, засыпающего и раз за разом падающего на пути размышлений. В частности, это были фигуры Сивэй, Багрового утеса, юноши, одетого в плотную одежду, и юноши, одетого в алый плащ. Когда он смотрел эту сцену, юноша, одетый в плотную одежду, с улыбкой сказал: «Этот парень должно быть довольно сильный, раз снова и снова пытается пройти путь размышлений. Это уже в 6-й раз, правда?» Он действительно сумел пройти на 20 шагов дальше, чем в первый раз после некоторого времени. За такое короткое время он действительно продвинулся. Возможно, действительно есть надежда на то, что он станет сокровенным учеником и пополнит ряд нашего младшего брата. «Старая семерка, согласны ли вы с моей оценкой, Н?» Юноша, одетый в алый плащ, кивнул головой. Он лишь культивировал тело незапамятных времен, а его тело все еще в процессе поддержки его тела. Через не более чем 10 лет его душа будет сильнее в 2 раза, чем сейчас. «Скажи, есть ли шанс, что в будущем он вытащит нас отсюда?» — спросил юноша, одетый в плотную одежду. «Насколько тяжело будет вытащить нас отсюда?» Юноша, одетый в алый плащ, покачал головой. «Законы материального мира несравнимо превосходны. Даже самые сильные члены божественного мира не могут пробиться сюда. Только владелец мира мертвых может свободно входить и выходить из него, но даже они могут вернуть только несколько мертвых вещей или обычных исключительных из божественного мира. Эксперты на божественном уровне или выше просто не могут быть вовлечены в материальный мир. Это за исключением, если у него есть райское сокровище. Райские сокровища могут нести живые существа и защищать их от исследования материальным миром. Тогда мы оказались в утесе Багровой горы, когда нас силой бросили в этот материальный мир. Получить райское сокровище – это непростая задача. Даже у священного учителя был утес Багровой горы в качестве его единственного райского сокровища. Второй брат, нас не должны заставлять спешить. Если у нас будет какая-то надежда покинуть это место, нам нужно терпение. Я понимаю. Юноша, одетый в плотную одежду, слегка кивнул. Юноша, одетый в плотную одежду, сразу ухмыльнулся, глядя в сторону Багрового утеса. Старейшина Багрового утеса, по поводу условий священного учителя, нельзя ли их немного опустить? Они должны быть прямыми учениками или мировым божеством, четко ответил Багровый утес. Ни у кого, кроме как невероятно талантливого исключительного, который осмыслил истинное предназначение первой степени, не было надежды отмстить священному учителю. Пока они не станут мировым божеством, они просто не смогут усовершенствовать утес Багровой горы. Исключительный с истинным предназначением первой степени, или тот, кому удастся захватить божественное сердце первой степени в течение 10 000 лет. Юноша, одетый в плотную одежду, покачал головой. За всю свою жизнь, что прожил учитель, он нашел лишь 2 учеников, которые соответствовали этим требованиям. Даже если Сюэин станет мировым божеством, если он не сможет достичь звания прямого ученика, куда бы ты предложил ему пойти, чтобы найти райское сокровище? Даже тогда, среди всех нас, учеников, только старший брат Хуэймин имел райское сокровище. Из учеников утеса Багровой горы позиция старшего брата Хуэймина была особенной. Он был главой 3 великих прямых учеников, тот, которому поклонялись все ученики. Находясь в божественном мире, блеск, который он отражал, был еще более ослепительным, чем блеск священного учителя, Багровой пыли. Даже тогда он не был настоящим могущественным существом. Он был почти похожим на него. Мы до сих пор не знаем, стал или не стал Хуэймин мощным существом, сказал юноша, одетый в алый плащ. Если верить старому предку, то все еще не стал, сказала Си Вэй. Ай, из всех учеников клана утеса Багровой горы, только у старшего брата Хуэймина есть хоть какая-то надежда стать мощным существом. Какая жалость, нерадостно пробормотал тот же юноша. Юноша, одетый в плотную одежду, также покачал головой в стороне. Было даже такое время, когда старший брат Хуэймин безрассудно терял свою веру. По-видимому, среди его источников веры были более 100 000 000 смертных миров. Даже несмотря на то, что та же вера сделала его невероятно могущественным, она также сильно ограничивала его и сделала его неспособным свободно сражаться, совершить скачок и превратиться в мощное существо. Слишком сложно. Мы находились здесь лишь в материальном мире на протяжении 1 000 000 лет. Как мог старший брат Хуэймин даже надеяться на то, что быстро сделает прорыв? Давай больше не будем обсуждать этот вопрос. Как насчет того, чтобы мы продолжали наблюдать за этим Дун Бо Сюэином? Юноша, одетый в алый плащ, посмотрел в сторону. Сегодня он уже 10 раз пытается пройти путь размышлений. Он, похоже, готов отказаться от этого. Он не сдастся так просто. Смотри, он на самом деле собирается в пагоду парящего облака, сказал юноша, одетый в плотную одежду. Кроме Си Вэй, эти 2 юношей были единственными 2 мировыми божествами в утесе Багровой горы. Сокровенное сердце должно часто перемещаться. Если пренебрегать этим, то оно не только не продвинется, но даже может прийти в упадок. Сюэин фактически наслаждался путем размышлений. Если бы его не существовало, то единственным методом, чтобы заточить свою волю, было бы совершенствование техники владения копья снова и снова, пока его ум не стал бы единым с копьем. В конце концов, однако, это было менее эффективно, чем путь размышлений, который непосредственно был нацелен на сокровенное сердце. Прохождение по нему 10 раз каждый день было бы очень полезно для него. Сюэин вскоре прибыл к величественной, возвышающейся пагоде с 9 этажами, пагоде парящего облака. Он должен был пройти первые 6 этажей, как указывало первое требование для того, чтобы стать сокровенным учеником. Дверь пагоды парящего облака была широко открыта в течение долгого времени. Сюэин вошел внутрь. Внутри пагоды в круглой пустой комнате, скрестив ноги, сидел старик с седой бородой. На его спине было 2 меча. В тот самый момент, когда Сюэин вошел в комнату, этот старик открыл глаза и улыбнулся. Он с сияющим выражением осматривал Сюэина. В его глаза можно было увидеть взволнованность. «Наконец хоть кто-то пришел. Я уже так давно не сражался, что я уж собрался сходить с ума. Мое тело здесь, на 1-м этаже, довольно слабое, и сила, которую я могу использовать, также довольно слаба. Однако, «Парень, тебе будет нелегко добиться победы. Позвольте мне посмотреть, насколько вы сильны». Правая рука Сюэина вытянулась, и появилось черное копье. Он переполнялся от желания сражаться. После стольких лет его, наконец, больше не беспокоил колдовской яд, в то время как тело незапамятных времен наполняло все его тело силой. Это волнительное чувство заставляло его долго сражаться. Более того, после входа в пагоду парящего облака, он быстро обнаружил, что внутри пространства не было никаких ограничений. Будь то телепортация, проникновение в космос или что-то еще, ими можно было полностью воспользоваться вместе со всеми законами и глубинными тайнами. «Сделай свой ход, не стесняйся». Старик с седой бородой просто беззаботно стоял. «Хорошо». Сюэин принял предложение и мгновенно начал атаку. Шуа. Его тело немедленно применило предельную пронзительность, чтобы проникнуть в космос и атаковать белобородого старика. Замораживание. Белобородый старик все еще беззаботно стоял после того, как произнес это единственное слово. Все вокруг полностью замерзло. В середине использования предельной пронзительности Сюэин был сильно отброшен. Космическое божественное сердце, цвет лица Сюэина слегка изменился, однако движения рук не изменились. Его копье сразу же выскользнуло. Гонг. Пугающая сила его тела незапамятных времен сделала это так, что даже случайный удар копья, проникнутый предельной пронзительностью, был настолько сильным, что это могло заставить сердце дрожать. Белобородый старик нахмурил брови. Цан-цан, он немедленно вытащил два меча из-за спины, держа по одному из них в каждой руке. Ослепительный блеск меча перемещался так же быстро, как молния, чтобы перехватить копье Сюэина. В ответ Сюэин лишь чувствовал, что пустота, казалось бы, не передавала никакой энергии. Два острых меча скрестились и столкнулись с его копьем. Единственный обмен заключался в том, что рукоятка его копья была направлена в сторону, в то время как два меча ударили его по рукоятке копья. Слишком быстро. Старик был настолько быстрым, что даже телепортация и предельная пронзительность казались медленными. Сюэин немедленно поменялся на местами с аватаром миража, переместив свое местоположение на расстоянии сотни метров. Сила. Два меча старика с седой бородой испустили яркий свет. В какой-то момент несколько тонких огней меча скрестились, соединяясь в сотню метров вокруг расположения Сюэина. Независимо от того, с аватаром миража Сюэин попытался поменяться местами, он все еще не мог избежать скрещивающихся огней меча. Более того, огни меча и пространство соединились в странной и неясной манере. Время от времени они появлялись в одном месте, а затем в другом месте, что делало их непредсказуемыми. Единственный секретный навык Сюэина – звездный метеор истребления – можно рассматривать как убийственный, сосредоточенный только на преступлении, но это означало, что у него не было сильных оборонительных ходов. Его единственный вариант – сделать все возможное, чтобы защищаться. Пен. Несколько огней меча попали на тело Сюэина, некоторые из которых даже проникли через пространство, чтобы нанести удар прямо в его тело, даже несмотря на доспех бога, который он носил. Однако, несмотря на множество ужасающих огней меча, которые били по его телу изнутри, кровь, мышцы, кости и внутренние органы, которые получили эту атаку, лишь слегка вибрировали. Каждая частица в его теле была несравненно жесткой, и они могли легко противостоять силе удара. Именно таким образом, пугающие огни мечей, которые по силе похожи на звездный метеор истребления, встретили сильное и легкое сопротивление со стороны тела Сюэина. Даже сам Сюэин был шокирован этим. Не слишком ли сильное мое тело? Сюэин наконец понял, почему было ему сказали, что сила, скорость и другие аспекты, предоставленные телом незапамятных времен, являются всего лишь плюсом. Самой удивительной деталью была его живучесть. Огни меча не могли проткнуть его кожу. Даже его внутренние органы остались неповрежденными после этой атаки. «Твое тело может быть в два раза сильнее, и ты все равно не сможешь победить меня. Ты не можешь пройти этот первый этаж». Белобородый старик стоял не слишком далеко, держа мечи в каждой руке. Сюэин смотрела на белобородого старика перед собой. Он должен был признать, что только его секретный навык, звездный метеор истребления, был относительно сильным. Другие его действия были слишком просты. Все вместе взятые они были бы полностью подавлены боевыми приемами белобородого старика. Его противник захватил, по крайней мере, два божественных сердца второй степени, оба из которых хорошо сочетались друг с другом. Это только первый этаж, но его понимание выше моего», – пробормотал Сюэин. Глава 348. Превращение в божество. Все еще находясь на просторном первом ярусе пагоды парящего облака, Сюэин ясно определил, что старик перед ним обладает более глубоким пониманием этих царств, чем он. Ход боя зависит не только от понимания, потому я бы все же посоветовал старейшине быть осторожным. Не вини младшего, если он подавляет тебя лишь из-за того, что ты слишком слаб телом, сказал Сюэ. Он явно решил после первой схватки придать бою новое направление. Подойди ближе тогда, сказал белобородый старик, скривив губы, держа по мечу в каждой руке. Дзынь. Сюэин наступал на старика. За какие-то мгновения скорость движения Сюэ увеличилась до ужасающей, до 1000 км/с. Достигать такой он смог только сейчас, после благополучного развития тела незапамятных времен. И одновременно с его выпадом копье из его руки метнулось со скоростью молнии. Бух-бух-бух. Бесчисленные отпечатки стрел в воздухе заполонили огромное пространство. Старик же просто-напросто отражал мечами все техники Сюэ во владении копьем. Вот-вот готов был пойти в ответное наступление, когда вдруг столкнулся с новым натиском Сюэ. Такая скорость. Белобородый изменился в лице. Техника владения копьем, с которой он столкнулся, была поистине сверхбыстрой, и каждая атака в ней была так мощна, что могла бы отделить небо от земли. И пусть каждая отдельная из этих атак соответствовала по силе божеству средней стадии, и это означало, что старик мог ее отразить, но встречая несметную череду таких атак, он уже совсем не мог с ними совладать. Они неслись так быстро, и конца им было не видно. Сюэ моментально вынудил старика отступить, и тот сделал это через искажение в окружающем пространстве. Когда Сюэ обнаружил, что пространство вокруг становится иллюзорным, расстояние между ним и стариком уже изменилось. «Ты что, думал, что можешь разбить меня, полагаясь лишь на свою силу и скорость?» Фигура Белобородова была причудлива и непредсказуема. Он в одно мгновение двигался влево, а в другое оказывалось, что движется вправо. Каждый из огней, которые он высвободил из мечей, были наполнены разрушительной силой. В панике Сюэ пытался их блокировать, но один из их лучей все-таки попал в него. И тут же его выражение лица его стало холодным, как лед, и совершенно непредвиденным образом копье горизонтально встало перед ним. Двигаясь, оно все удлинялось и удлинялось. Эту способность, как и способность укорачиваться, оружие божества могло пускать в ход очень естественно. Это случилось в тот самый миг, когда старик сокращал расстояние между ними для выпада. Копье перемахнуло сквозь окружающее пространство, и прежде попытки скрыться от копья, старик взмахнул одним из мечей, чтобы остановить этот бросок. Звяк. Копье схлестнулось с мечом, отчего меч согнулся, и вошло в тело старика, заставив того выгнуть спину и извергнуть ртом яркую кровь. Сюэин воспользовался возможностью и подобрался еще ближе. Его копье, теперь достигавшее длины сотни метров, издавало, двигаясь, свистящий звук. Сюэ пренебрегал вероятностью, что старик может нанести ответный удар, поскольку тело незапамятных времен Сюэ могло полностью нейтрализовать все атаки старика. Мало того, Сюэ пустился неистово нападать. Временами он применял предельную пронзительность, которая развивала его скорость до максимальной, а иной раз использовал истинное предназначение звезды, которая позволяла высвободить всю его силу и преодолеть на своем пути любые преграды. В самые же критические моменты Сюэ высвобождал звездный метеор истребления. «Остановись, остановись, уже можешь остановиться», — поспешно закричал Белобородый. «Ты победил, победил. У тебя это тело незапамятных времен, а потому я не могу тебя поразить, как бы я ни атаковал. Но сам я буду ранен, едва ты нанесешь один удар», — бормотал старик. «Ну да ладно, как бы то ни было, ты победил, можешь переходить на следующий уровень». Этот младший мог полагаться лишь на свое плотное тело, желая выиграть поединок, быстро отвечал Сюэин. Все же бой свелся к тому, чтобы использовать собственные силы для попаданий в слабые места противника. Сюэ был в любом случае слабее в понимании, поэтому ему так или иначе приходилось использовать другие, сильные стороны. Тело незапамятных времен усилило его защиты до такого колоссального уровня, когда он мог пренебречь даже блокированием атак и смело пускаться в наступление сам. В довершение всего, он до сих пор мог пользоваться своими физической силой и скоростью, чтобы поражать противника. Перед Сюэином появился пролет деревянной лестницы. Сюэ пошел по ней на второй ярус, и этот ярус был очень похож на первый. Помещение было такое же округлое, и в нем такой же старик с белой бородой сидел, скрестив ноги. Единственная разница была в том, что на коленях старика покоился лазурный шест. Сопляк, то плотное тело, которое у меня было на первом ярусе, жалкое и слабое. Здесь, на втором ярусе, сила, которую я могу пустить в ход, значительно возросла. Старик ухмыльнулся и продолжал со смешком. «Ну, подходи теперь, можешь наступать, когда захочешь. Этот младший не станет больше медлить». И Сюэин действительно больше не мешкал. Его фигура во мгновение исчезла с того места, где была, и снова возникла в воздухе, а копье его неистово разило пространство под ним. Когда копье, выгнувшись дугой, метило в старика, оно вытянулось и длина его достигла 100 метров. «Хаэм-хаэм!» Белобородый схватил шест за оба конца и непринужденно подпрыгнул. «Дзынь!» Копье с разящей силой низвергалось, а шест в это время взлетал, чтобы схлестнуться с ним. И когда они стукнулись друг о друга, сила этого соприкосновения создала такую ударную волну, которая накрыла весь второй ярус пагоды парящего облака. Сюэин ощутил, как сила удара отдается по всему копью и отталкивает его самого, пуская барахтаться по воздуху. Он изменился в лице. «Ну и силища, он на самом деле не слабее меня», — подумал Сюэ. «Напротив, я ведь после сохранения своей энергии на него нападал, тогда как он наносил ответный удар из своего изначального положения. Однако, несмотря на это, результат — ничья. Нужно быть сильнее. Вот это мое тело», — начал объяснять старик, — «сравнимо с телами тех, кто успешно развил тело таинственных золотых небес. Пусть его способность к выживанию ниже, чем у твоего, но оно обладает преимуществом в силе. Все почетные ученики моего утеса Багровой горы обычно практикуют тайные техники ранга мировых божеств». Сюэин кивнул. Это было закономерно. Все его 3 истинные предназначения были из царства 3-й ступени, и они-то и были его тайным умением, которое на самом деле позволило ему достичь минимального уровня, необходимого для почетных учеников. Ведь почетным ученикам обычно нужно было по меньшей мере сгустить сердце божества 2-й ступени. Благодаря этому им сравнительно легче давалось развитие тайных техники ранга мировых божеств. Боевая мощь, которую я сейчас демонстрирую, может быть достигнута любым почетным учеником, занимающимся развитием энергии достаточное время, закончил старик объяснение и незамедлительно перешел к делу. Шест метнулся в сторону Сюэина, как дракон наводнения, плывущий под водой, двигаясь, словно в мощном водовороте. Сюэин скорее сделал выпад копьем, чтобы блокировать атаку. Вух! Шест оттолкнул копье Сюэ в сторону, едва они схлестнулись, отчего оно ударило прямо по груди Сюэ. Бумс! Пусть его тело незапамятных времен не позволяло легко выносить такой натиск, Сюэина все же отбросило назад, в воздух. Он изо всех сил старался сохранить равновесие. «Сопляк, твое понимание еще очень слабо». Шест летал по окружающему пространству. Ни одна аватара «Мираж» в радиусе 100 метров не ускользнула бы, всех бы с силой отталкивала назад. «Твоя физическая сила также никуда не годится». В прямом столкновении с копьем Шест одержал стремительную победу и ударил в голову Сюэина. «Твоя техника владения копьем основывается на одном только тайном умении, которое направлено лишь на нападение. Ее слишком легко отразить». Шест в крутящемся движении запросто ударил Сюэ по запястью. К счастью, тело незапамятных времен обладало достаточно внушительной силой, чтобы позволить Сюэ крепкой хваткой удержать копье. Бум-бум-бум. Сюэина полностью подавляли. Он был физически слабее и медленнее, и его боевые техники не могли сравниться с техниками соперника. Даже способность менять положение с помощью аватара миража была бесполезна против техник соперника во владении шестом, при которых шест облетал окружающие 100 метров за один взмах. Сюэина затолкнули обратно в пределы округлого пространства, и он упал из воздуха на пол. И наконец он пришел в сознание, когда стукнулся об пол головой. «Еще хочешь продолжать драться?» Старик держал свой шест и смотрел в сторону Сюэина. «Нет, не хочу больше. Хватит этого вполне». Сюэин покачал головой. Голова его выдержала 10 ударов этого шеста, и оттого кружилась. Однако, несмотря на то, какой мучительный бой только что закончился, на коже Сюэина не было видно ни одной раны, а с головы не упал ни один волосок. Сюэин теперь лучше ощущал, какой колоссальной крепостью обладало его тело незапамятных времен. «Возвращайся и занимайся развитием. Ты только что достиг того, что требуется от почетного ученика, а тайная техника ранга мировых божеств в твоем распоряжении только одна. Так ты даже первый уровень не преодолеешь. «Угу», Сюэин кивнул. Несмотря на все произошедшее, Сюэин, покинув пагоду парящего облака, не мог сдержать восторга. Бой с таким серьезным противником позволил ему обнаружить еще больше недочетов в его технике владения копьем и пролил свет на множество способов ее усовершенствовать. У этого острова Багровой пыли была способность ускорять время, и Сюэин мог просмотреть записи сотворения неба и земли в любое время, когда захочет. Он мог пойти по пути размышления, а мог заглянуть на поединок в пагоду парящего облака. Весь этот остров был не что иное, как священная земля для развития энергии. Я должен как можно лучше распоряжаться своим временем. Мне некогда отдыхать. Если я добьюсь успеха и стану учеником внутреннего круга до того, как разразится война, моя боевая мощь должна дойти до куда более высокого уровня, чем тот, на котором я сейчас. Я верю, что к тому моменту я получу все необходимые квалификации для вступления в битву с богом чародеев и великим богом демонов напрямую. Ожидал Сюэин того заветного дня, а пока Сюэин упорно занимался развитием на острове Багровой пыли, в мире клана Ся происходило вот что. Из некоторого места, расположенного глубоко под землей, рос мощно возвышающийся кровавый ползучий цветок. Его громадная зеленая лоза, несметные тонкие отростки от этой лозы и многочисленные соцветия проникали сквозь всю землю. Соцветия на тонких отростках, находящиеся над землей, в настоящее время поглощали энергию из множества мертвых тел организмов царства божеств. Бум! Вселяющая ужас волна внезапно изошла из сердцевины кровавого ползучего цветка. В это самое мгновение цветок переживал качественную перемену. Над всей областью, что занимал он под землей, обширная, могущественная сила собиралась, пока не сформировалась в бескрайний океан высоко в воздухе. Смертные, жившие в городах, которые оказались под ним и вокруг, смотрели вверх, наблюдали, как растет этот громадный мираж океана. Им было слышно, как булькает движущаяся вода. Открытие моря божеств выпускало волны, которых нельзя было не заметить. Каждый из последних исключительных со всего мира клана Ся ясно ощущал эти волны. Будь они из клана Ся, из клана Зверя или просто исключительными, все они чувствовали появление божества. Глава 349. Несчастье бога чародеев и великого бога демонов. Что это такое? Все смертные во многих городах удивленно подняли глаза. Эта сцена была действительно шокирующей. В воздухе формировался бескрайний океан, волны которого энергично вздымались в грандиозной и величественной манере. Картина была настолько мощной, что заставляла дрожать сердца всех этих смертных. Океан был достаточно большим для того, чтобы охватить площадь в более чем 5000 километров. Огромный океан размером с графство, возвышающийся высоко в небе, выглядел намного более ослепительно, чем даже солнце. Более половины всех живых существ в мире клана Ся были свидетелями этой сцены, в то время как другая половина не могла видеть ее из-за облаков, высоких гор или других препятствий. Как океан может быть таким большим? Даже легендарные рыцари и легендарные маги не могли понять, что представляет собой эта сцена, не говоря уже о смертных. Су-су-су. В разных частях мира клана Ся многие устремились в небо, а затем остановились в воздухе, чтобы посмотреть на огромный океан, который обладал, казалось бы, бесконечной силой. Кто-то раскрывает свое божественное море. Исключительные были потрясены тем, что предстало перед их глазами. Божественное море, божественная область, что происходит? Появится божество, кто стал божеством? Все исключительные были взволнованы. Имен, в обычной деревне Чаоцин, все еще замаскированный, как обычный смертный, одетый в потрепанную одежду, смотрел вверх. Его выражение лица также менялось. Другое божество, кто это может быть? Будучи человеком, принадлежащим клану Ся и получив благословение от мира клана Ся, он смог спокойно вернуться в утес Багровой горы после того, как стал божеством. На протяжении всей истории, с тех пор как появилось божество, клан Ся и клан Зверя сразу же провели расследование, было ли новое божество на их стороне или на противоположной. Если божество не показывало себя, то было ясно, что они были из противоположного клана. Затем они беспомощно и без колебаний отступили обратно в свой исключительный мир. Даже аватарцы главы дворца Чэнь покинул мир дьявола ради смертного мира для того, чтобы исследовать это. Глава дворца Чэнь – это новое божество, они являются частью нашего клана. Глава дворца Чэнь – это исключительный из нашего клана Ся, который стал божеством. Глава дворца Чэнь – это новое божество, Главу дворца Чэнь засыпали бесконечным количеством вопросов. Всему клану хотелось лучше понять данную ситуацию. Большинство обычных исключительных оказались бы практически неспособными противостоять любому вновь появившемуся божеству. Однако они не знали о том, что эта эпоха была иной. Сюэин, например, достиг уровня, на котором он мог легко защипать обычное божество до смерти. Единственная проблема заключалась в том, что на этот раз противниками были бог чародеев и армия великого бога демонов. Это поспособствовало тому, чтобы он продолжил совершенствоваться в утесе Багровой горы. Кто это в точности? С дрожью в голосе спросил глава дворца Чэнь. Это произошло после того, как до него дошло. Главу дворца Чэнь, пожалуйста, успокойся. В сердце главы дворца Чэнь нахлынула волна радости. Тот, кто передал это сообщение, был никто иным, как Цзин Цу. Он сразу же ответил: «Знаешь ли ты, кто является божеством? Может быть, это сам Сюэин? Нет, этого не может быть. А Сюэин, когда выходил, должен был достигнуть третьей стадии области. Лорд Горы Хе и глава группировки Сы Куньян, которые оба уплотнили истинные божественные сердца, или Чи Цубай, который уже был на пике третьей стадии области в своем истинном предназначении третьей степени, любой из этих персонажей был близок к тому, чтобы стать божеством. Талант Сюэина был действительно великолепным, вместе с его тремя истинными предназначениями второй степени, однако их царства не были на такой высоте. Если верить словам Сюэина, они еще не достигли третьей стадии области. Это не он, а жизненная форма растения, которую он отправил, сказала Цзин Цу. Это растение уже стало божеством, и с каждым днем оно все улучшается и растет, и это, безусловно, окажет нам большую пользу в предстоящей войне. Хорошо, это отличная новость, с радостью сказал глава дворца Чэнь. Вскоре он уже передал сообщение большой толпе исключительных клана Ся. Вы все можете успокоиться. Недавно появившееся божество, один из наших представителей нашего клана Ся. Что касается его личности, то мы должны временно хранить это в секрете. Сердца всех этих исключительных клана Ся на мгновение расслабились, затем заполнились чувством восторга. У них появилось новое божество. Общеизвестным фактом для всех в эту эпоху было то, что ситуация становилась опасной, поскольку клан Ся уже начал перемещать людей в темноте. Таким образом, теперь, когда в их рядах появилось божество, как это могло их не радовать? В то время как клан Ся пребывал в восторге, атмосфера в исключительном мире, известном как мир океанического леса, была явно угрюмой. В этом мире был жесткий замок, полукруглый по форме с многочисленными печатями, выгравированными на его внешней стороне. Такая структура не могла двигаться, но ее защита была даже выше, чем у линейного корабля Д-9. Более того, замок был окружен массивами, которые изолировали его внутренние части от внешнего мира. Это было одной из причин, по которым Сюэин не смог войти в него, несмотря на то, что он исследовал клан зверя в течение последних 100 лет, пока он был отравлен. Каким образом он мог войти в него, кроме как если не осадить его напрямую? Даже при таком раскладе, замок был настолько невероятно прочным, что даже линейный корабль Д-9 был бессилен уничтожить его. Хуа-хуа-хуа. Внутри замка лежала огромная человекоподобная фигура посреди текущей лужи крови. Его тело было свернуто в багрово-красные чешуи, а его дыхание было слабым и медленным. Рядом с этим лужей крови лежал огромный череп вместе с мужчиной, одетым в одежду золотистого цвета. Появилось божество из клана Ся, глубоким тоном произнес череп, представляющий великого бога демонов. «Ты думаешь, я не знаю?» — сказал мужчина, одетый в одежду золотистого цвета, в его голосе слышался оттенок разочарования. «Это все твоя вина. Ты слишком много думал о себе, и твое тучное тело было разрушено, что означало, что мы были вынуждены отсрочить войну на 50 лет. Если бы не это, мы могли бы уже захватить весь мир клана Ся. Это новое божество из клана Ся. Оно бы ничего означало, если бы это был обычный исключительный, но я боюсь, что это может быть Дун Бо Сюэин. Как можно обвинять меня в этом?» Недовольно ответил череп великого бога демонов. «Неужели ты думаешь, что я мог ожидать, что внезапно в клане Ся возникнет высший исключительный? Если бы Дун Бо Сюэин не собирался уничтожать штаб-квартиру моей демонической группировки, избавляясь от этого почти полного тучного тела в этом процессе, как бы мы могли узнать, насколько он силен? Как еще мы могли объединиться, чтобы напасть на него? Мы объединились именно потому, что он был отравлен колдовским ядом негодования шести призраков. Даже под воздействием этого колдовского яда его боевая мощь значительно увеличилась. Без этого у него, скорее всего, было бы вторичное пробуждение его родословной, что привело бы к тому, что его тело и душа подверглись бы качественному изменению. К тому времени его боевая мощь, разумеется, будет намного сильнее, чем сейчас. Это не точно, что, если бы мы начали войну 50 лет назад, ситуация была бы лучше, возразил череп великого бога демонов. Этот мужчина, одетый в одежду золотистого цвета, не ответил, потому что он знал, что эти слова верны. Совершенствование Сюэина был просто потрясающим. Даже учитывая воздействие на него колдовского яда, он все еще мог сражаться на равных с лордом Юланом на черно-белой божественной горе. «Мы уже дали клятву, поэтому больше нет необходимости обвинять друг друга», сказал череп великого бога демонов. «Прямо сейчас мы должны принять решение, это наш курс действий. Совершенно ясно, что нам нужно прояснить факты. Другими словами, мы должны выяснить, действительно ли Дун Бо Сюэин стал божеством», сказал мужчина, одетый в одежду золотистого цвета, нахмурившись. Благодаря своим трем истинным предназначениям второй степени угроза, которую он представляет, как божество, намного превосходит любое обычное божество с божественным сердцем второй степени. Позволив его пониманию вырасти и дальше, он может только увеличить свои шансы на совершенствование мирового сердца. Если бы его попытка удалась, он бы стал властелином материального мира и не было бы никакого смысла сражаться с ним в мире клана Ся. Даже если он действительно станет божеством, не должен ли он будет еще несколько тысяч лет усовершенствовать мировое сердце? Спросил череп великого бога демонов. Если он станет божеством после того, как он вернется в мир клана Ся, это, в основном, означает, что он уже стал почетным учеником утеса Багровой горы и приобрел огромное количество сокровищ в этом процессе. Если это окажется правдой, когда мы начнем войну, он, безусловно, окажется огромным препятствием, предположил мужчина, одетый в одежду золотистого цвета. Имен. Череп великого бога демонов поразмыслил немного, затем, наконец, ответил, если бы Дун Бо Сюэин стал божеством, он, скорее всего, сделал бы это незаметно, все еще находясь в утесе Багровой горы, он не сделал бы этого в такой открытой области. У него будет более длительный период времени для того, чтобы продолжать расти. На данный момент я считаю, что это беспокойство, вызванное открытием Божественного моря, не было связано с ним. Я тоже думаю, что вероятность того, что Дун Бо Сюэин станет новым божеством, достаточно низка, он все еще слишком молод, а уплотнение божественного сердца второй степени так легко не достигается. Даже если вероятность была ниже, чем она есть, однако мы все еще не могли так рисковать. В конце концов, в наших последних сообщениях от разведки говорится, что новое божество также не является одним из исключительных, которых мы знаем, таких как Сыкуньян или Лорд Горыхе. Следовательно, несомненно, что божеством является один из них, не так ли? Кто это может быть, кроме Дун Бо Сюэина? Мужчина, одетый в одежду золотистого цвета, слегка расстроился. Было так много полубогов клана Ся, однако тех, кто имел возможность стать божеством, было настолько мало, что их можно было сосчитать на пальцах одной руки. По мере их исключения, вероятность того, что Сюэин стал божеством, была самой высокой. Однако его сердце подсказывало ему, что Сюэин не мог стать божеством в таком молодом возрасте. «Мы не можем рисковать», — наконец, заявил мужчина, одетый в одежду золотистого цвета. «Нет никакого другого способа, кроме как прояснить факты. И как мы должны это делать?» — спросил череп великого бога демонов. «Раньше мы посылали аватаров Ци для расследования, но мы не смогли найти никаких признаков. Тот, кто стал божеством, довольно четко скрылся в другом месте». Мужчина, одетый в одежду золотистого цвета, довольно неохотно ответил, «С помощью храма времени, только они могут объяснить, кто именно стал божеством. Если бы какой-то обычный исключительный стал божеством, то это бы не имело для них никакого значения, но если это окажется Сюэин, то это будет для них ужасной новостью. Хорошо, я пойду и спрошу. Посмотрим, какую цену скажет храм времени за эту информацию», сказал череп великого бога демонов. Глава 350. 9 лет спустя. Будь то материальный мир, мир божеств или пропасть тьмы, практически везде можно найти храм времени или таверну кровавой бойни. В храме времени можно продать информацию, получить помощь с перевозкой груза или даже отослать человека в самые отдаленные места. В то же время таверна «Кровавый бой» не использовалась, чтобы искать охотников за головами. Запрашиваемые цены очень высоки. Даже награда должна быть оформлена согласно правилам. До тех пор, пока цена была достаточной, были случаи, когда сам владелец таверны, великий бог-император кровавой бойни, лично брался за выполнение контракта. В мире богов было несколько могущественных существ, которых хотел убить бог-император кровавой бойни. Существовала только одна проблема. Цены в таверне кровавой бойни были, одним словом, непомерные. Обе организации вели дела в бесчисленном множестве миров. Великий бог демонов, Дайрхаа, был второй стадией гигантского бога демонов пропасти тьмы, но даже на его бескрайних землях стоял храм времени. С другой стороны, там полно таверн кровавой бойни. Они стояли так плотно друг к другу, что их невозможно было сосчитать. Так получилось из-за того, что великому богу демонов принадлежала огромная территория, а также потому, что деятельность таверны кровавой бойни была направлена против всего живого. Они вели дела даже со смертными. Это стоило невероятно дорого и позволяло демонам пропасти тьмы легко находить ближайшую таверну кровавой бойни. В то же время, храм времени вел дела лишь с божествами, и количество этих храмов сильно уступало количеству таверн. Скелетная челюсть великого бога демонов раскрылась. Я спрашивал их, как все прошло, поинтересовался человек в золотой робе. Цена за информацию о личности нового божества – 30 000 божественных кристаллов. Доклад о нынешнем уровне силы Дунбосюэ и на минус 100 000 божественных кристаллов, ответил великий бог демонов. Что думаешь, бог, чародей, веришь ли ты, что эта информация стоит своих денег? Информация о силе Дунбосюэ и на стоит всего 100 000 божественных кристаллов, нахмурился человек в золотых одеждах. Если информация о силе исключительного гения из какого-то случайного мира стоит так много, то он нашел бы эту цену чересчур преувеличенной. В конце концов, такого количества кристаллов достаточно, чтобы разорить большинство обычных мировых божеств. Но Сюэин был представителем клана Ся, который контролировал утес Багровой горы. Накануне битвы, сила Сюэина играла серьезную роль, настолько важную, что она может оказаться решающим фактором. Столь низкая цена в 100 000 божественных кристаллов не соответствовала тому, как вели дела в храме времени. Возможно ли, что храм времени был не таким уж прижимистым, а не неожиданно щедрым? Может ли эта информация быть подтверждением того, что тот, кто стал божеством, не Сюэин? Человек в золотой робе нахмурился. Разведывательное донесение, осведомился череп великого бога демонов. Купи их, купи оба донесения, подтвердил человек в золотой робе. Великий бог демонов, ты же можешь покрыть эти небольшие расходы, верно? Пустяки. Великий бог демонов кивнул. Хотя великий бог демонов был несколько раздражен, это был самый важный момент для подготовки к предстоящей войне. Я знал, почему храм времени запросит столь небольшую цену, прорычал великий бог демонов. Это донесение описывает силу, которую проявил Сюэин еще давно, на горе черно-белого божества. Что до деталей, на данный момент, храм времени утверждает следующее. Сюэин все еще не вышел из горы Красного Утеса. Его силу невозможно определить. Тогда кто стал божеством? Спросил человек в золотой робе. Череп ответил. Какой-то растительный организм, который называется кровавым ползучим цветком. Растительный организм внезапно вторгся в мир клана Ся, чтобы стать божеством. Мужчина в золотой робе слегка кивнул. Этот растительный организм, боюсь, Сюэин обнаружил его внутри горы Красного Утеса и выгнал оттуда. Однако, сам Сюэин так и не появился, поэтому никто не знает, если он жив или мертв. Великий бог демонов тоже был взволнован. Кровавый ползучий цветок, это ничего не меняет. В конце концов, кровавый ползучий цветок мог иметь тираническое тело, но его понимание законов и исключительных тайн будет невелико. Когда начнется война, этот кровавый ползучий цветок ничего не сможет сделать в одиночку, чтобы остановить их солдат. В чем именно заключалась сила Сюэина тогда, на горе черно-белого божества? Спросил человек в золотой робе. Если донесению храма времени можно верить, Сюэин смог постичь три истинных предназначения второго уровня – миража, звезды и предельной пронзительности. В дополнение к этому, на тот момент он только-только достиг вершины мира второй стадии, сообщил великий бог демонов. Кроме того, что он овладел секретным навыком. Именно полагаясь на этот секретный навык он смог сражаться на равных с лордом Юланем. продолжил череп. Ау. Человек в золотой робе кивнул и облегченно выдохнул. Очень хорошо, раз он смог создать секретный навык, этот Сюэин может считаться самым одаренным среди исключительных за всю историю клана Ся. Он силен, но его культивация все еще находится на пике мира второй стадии. Культивация должна улучшаться постепенно, постоянно, и она не допускает резких скачков. Прошло всего 4 года с того момента, как он вошел в гору Красного Утеса. Вполне возможно, что он еще не достиг мира третьей стадии, не говоря уже о становлении божеством. Верно. Изображение черепа великого бога демонов кивнуло. Однако, в горе Красного Утеса были места, где время шло ускоренным темпом. Но они оба прекрасно знали, что если кто-то хочет постичь законы земли и неба, ускорение времени оказывало негативный эффект только когда время шло с обычной скоростью. Восприятие законов неба и земли могло стать истинным и явным. Насколько сильнее он мог стать всего за 4 года? Может, мы и потратили некоторое количество божественных кристаллов, но оно того стоило. Человек в золотой робе улыбнулся. Стоит ли нам запрашивать у храма времени полное донесение о силе всего клана Ся? Спросил череп великого бога демонов. Нет, даже если мы хотели это купить, надо сделать это прямо перед войной. Мужчина в золотой робе покачал головой. Однако, по моим расчетам выходит, что такое донесение будет очень дорогим. Боюсь, что мы не можем себе это позволить. Если одна из сторон в войне будет знать все возможности противника, то сможет одержать победу, приложив куда меньше усилий. Но цена, которую запросит храм времени за точные данные, будет непомерно высокой. Все нормально. Мы уже знаем, что Дун Бо Сюэин не стал божеством. Если брать во внимание его уровень культивации 4 года назад, ему еще далеко до божества, заявил человек в золотой робе. Мы можем позволить себе не спеша все подготовить. Когда придет время, мы сокрушим их своей непреодолимой мощью. Иллюзорный череп великого бога демонов одобрил это. Просто следуй планам, которые мы уже составили. Мы можем делать это поэтапно. Человек в золотой робе вздрогнул от нетерпения. Поспешим. До войны осталось совсем немного. Они беспокоились только лишь о небольшом количестве вещей. К ним относился великий бог земли, а также одной из забот был Дун Бо Сюэин. Что до остального, даже если в клане Ся появится божество, это будет лишь мелкой помехой для их планов. Прошло некоторое время. Клан Ся продолжал мигрировать, готовясь к войне. Уже 9 лет пролетело, как миг. В это время на утесе Красной Горы. Ху-ху.